Сергей Крамцов. 25 марта, воскресенье вечер. Пострелять за день довелось. Мертвяки в Солнечногорске были, хоть и не так много, как в Москве. Здесь пока еще все только начиналось. Зато весь день прошел под знаком обучения личного состава. И снова убедился, что в личном составе нашел алмаз неограненный – Машу. Маша – это что-то. И с чем-то. 3 дня назад оружие в первый раз в руки взяла, а сегодня уже «на тебе». Вчера еще на общем уровне справлялась, а сегодня «на тебе», как прорвало. Маше я теперь вручил свой СКС с оптикой, хоть и зарекался это делать, и тренировалась она сразу на черепах живых мертвецов. И сейчас, с первых же попыток из карабина с открытого прицела и с оптикой, у нее все пули пошли кучные в цель. Кстати, Паша не наврал, стрелять он умел. Звезд с неба не хватало, но все равно очень неплохо, даже дополнительное обучение не требовалось. Тактику поначалу выбрали простую. Заезжали во двор и начинали активно бибикать и заодно отстреливать мертвяков, если такие были. После чего в окна начинали выглядывать люди. Затем следовали вопросы о том, прикроем ли мы их бегство до машин, на что мы обычно отвечали утвердительно. Иногда просили и в подъезде почистить, после чего мы с Лехой заходили в требуемый подъезд, где или изводили мертвяков, или просто сообщали людям, что в подъезде опасности не видно. Мертвяков пока было немного, и с этим мы справлялись легко. Закончив с одним двором, мы выезжали на улицу, проезжали по ней туда и обратно, выбивая мертвецов, после чего ехали чистить следующий двор, тем самым предоставляя людям хотя бы один, но гарантированный шанс добраться до машин или хотя бы просто убежать из дома. Время от времени, реже, чем раз в обещанный час, по городу проезжали военные грузовики и автобусы с матюгальниками, которые отвозили всех желающих в какие-то центры сбора неподалеку от города, где людям дальше предоставлялась возможность заниматься своей судьбой самостоятельно. Но и на том спасибо. Все лучше, чем умирать с голоду в окружении мертвяков. А в этих центрах хоть полевые кухни работали и за порядком следили, хоть и намекали, что это не вечно, и рекомендовали задуматься. Да и раздача оружия там тоже производились. Народ наш за день втянулся в работу. Уровень стрельбы рос на глазах, а Машу, захватившую мой карабин, вообще приходилось иногда удерживать, иначе она лишала возможности всех остальных даже выстрелить. Чудеса, да и только. На обратном пути заехали на заправку, доложились по результатам, да еще немного патронами подразжились. Майор совсем расщедрился на радостях. Выходило, что наши труды были замечены, и люди о нас рассказывали. Это приятно знать и радостно. Значит, дело мы делали, а не балду гоняли. Затем нас заправили под пробку и отправили домой, взяв слово с рассветом быть на посту. Мы пообещали. До дачного поселка долетели быстро, заодно обнаружив, что грязная дорога уже заметно подсохла. Из чего я сделал вывод, что скоро там людей прибавится. У нас же все было в порядке. Сергеич даже для Сашки и Кати организовал стрельбу из мелкашки днем. И Степаныч возился с машинами, пока света хватало. По приезде я выдал Паше АКМС, тот, что братки обронили в перестрелке. А Леха изъял его карабин и взялся делать из него подобие моего. Я же, свой, надежный, проверенный и пристреленный, хоть клялся и божился такого не делать, отдал Маше, сам вооружившись АКМ. Впрочем, автомат тоже не избежал переделки. Под него у нас всякого полезного пластика хватало. Через полчаса работы деревянный приклад сменился на складывающийся влево с регулируемой щекой и резиновой калошей. Цевьё разместилось на оружии жестко, зажав ствольную коробку и газоотвод. Сверху на него уселся мой коллиматорный прицел ATN, а сбоку очень удачно пристроился фонарь. Для зачистки подъездов куда как необходимый. И в довершение всего поставил съемную штурмовую рукоятку. С такой удобней подолгу держать автомат на весу и в стесненных условиях оперировать. А не нужна, снял ее. Дело на 10 секунд. Пошел в конец аллеи, пострелял по листам бумаги с черными кружками и остался вполне оружием доволен. И красиво получилось, черт возьми. Все остальные, желавшие свои автоматы проапгрейдить, становились к Лехе в очередь. У него это лучше получается, чем у меня, ловчее и быстрее. Главное, чтобы на всех деталей хватило. Спасибо и Жмашу за выпуск Сайги МК, у которой все посадочные размеры одинаковы с боевым оружием. Для Сайг Леха все это держал, популярный был товар. А теперь самим, как находка. И главное, что в силу востребованности у покупателей, у нас такого добра целая куча. Затем был нормальный общий ужин в большой комнате моего дома на первом этаже. Не хватало только Степаныча, который сейчас сидел на НП. Открыли бутылку, выпили по 50 капель. Сам-то обед новизной не блистал. Немного нового наготовишь из того набора продуктов, который у нас в запасе. А вот атмосфера, как мне показалось, была новой. Люди, наконец, почувствовали себя вместе. Дети носились вокруг стола, девушки оживились, много болтали. Наконец Маша рассказала всем, как это началось для нее. Мы узнали, откуда у нее автомат, кто такой Сергеич и кто такой покойный Виталий Данилович. Она расспрашивала нас. Наконец я рассказал ей, откуда взялись эти самые зомби, заменив взрыв бомбы в институте с помощью Ксении взрывом бомбы, устроенным неизвестными, предположительно зелеными. Рассказал и о том, почему за нами охотятся и для чего мы едем в Горький 16. Когда я сказал, что возможно создание вакцины, останавливающей превращение, она собралась рвануть в шишнашку немедленно, прямо из-за стола. И пришлось объяснить, что за день ее все равно не создадут, а может и года на это не хватит. Ну а затем желающие дамы потянулись в уже хорошо натопленную баню. Брезент на часть двора на этот раз они повесили сами. Научились уже. После ужина мы с Лехой пошли на разведку ближних подступов к базе. Решили обойти поселок, посмотреть, что там к чему. А то в наш угол еще никто не заходил. Но люди, судя по отдельным признакам, появились. Никого не было на нашей аллее и на перпендикулярной. Дома были закрыты, во дворах никого. Однако откуда-то издалека доносилась музыка. Откуда-то тянуло дымом, как будто просто открылся дачный сезон. Поселок был распланирован бесхитростно. Одна широкая аллея от ворот, а ее пересекали 18 аллей поуже. Расстояние между ними было ровно в два участка, потому что дворы соприкасались с задами. Я жил на последней, 18-й аллее, на самом отшибе, что было нам на руку. Первых людей обнаружили на 15-й линии, с противоположной от главной аллеи стороны. Во дворе дома за деревянным столом под навесом сидели двое поддатых мужиков. Перед ними на столе стояли пустая и полная бутылки гжелки. В одноразовых тарелках были разложены нарезанные копчености, стояла открытая банка маринованных огурцов. Дом был ухоженный, недавно покрашенный, возле него стояла такая же ухоженная шевенива. Мужики окликнули нас сами. Мы остановились у забора, поздоровались. Сразу выяснилось, что мужики приняли нас за какой-то военный патруль. Мы пока не стали развеивать их заблуждения, решили просто расспросить, что делается в поселке в стороне от нашего угла. Мужики оказались разговорчивыми, предложили по полтинничку, а мы решили не отказываться. «Ну, если только по полтинничку», — сказал Леха, заходя в калитку. Я вошел следом. Мы стянули свои ШПСки, не годится за стол в шапке, оружие положили на колени. Один из мужиков сбегал в дом, принес еще две стопки. Разлили, чокнулись с тостом за знакомство, выпили. Водка холодная, видать, только что достали вторую бутылку из морозилки. Я прямо пальцами, поскольку вилок на столе не было, подцепил с тарелки кусок ветчины, закинул в пасть и следом отправил кружок соленого огурчика. Водка проскочила в желудок легко, оставив лишь ощущение тепла. Мужики были словоохотливы, особенно старший из них, красномордый, лет около 40. Рассказали, что из Москвы только младший, Виктор, который работает в автосервисе. Он живет на параллельной линии, в 100 метрах отсюда. Здесь с женой и дочкой 10 лет, которые остались в своем доме. Мужик постарше по имени Петр из Солнечногорска, работает на заводе медицинского стекла кем-то вроде главного технолога. У него детей двое и жена имеется. Все сейчас в гостях у Викторовой жены. А мужья уединились здесь, чтобы принять на грудь. «Тут тишина сейчас», — сказал Петр, когда мы его спросили о том, что делается вокруг. «Вчера стрельба была, мы перетрухали. Там какие-то живут в дальней стороне на 18-й. И сегодня стреляли, но похоже, что так, с пьяну, что ли. Их там целое кодло, мы туда не суемся, и они к нам не лезут. А вообще тихо, люди вроде подъезжают сюда помаленьку, но понемногу. Еще по писярику? Давай, чего уж там». Бутылка снова обежала круг над стопками. Снова подняли, чокнулись, опрокинули. И снова пошла легко и хорошо. «Тишина тишиной, но оружие-то хоть есть у вас? Видели, как в городе людей жрут?» После вопроса об оружии мужики напряглись. Я сразу просек, почему. Боятся, что мы отбирать пришли. Пришлось сказать, что отбирать никто не намерен, просто по нынешним временам без оружия и не выживешь. Петр сказал, что у него есть тяжак, горизонталка 16-го калибра и сколько-то там патронов с крупной дробью. У Витьки не было ничего. «Петровича знаете сторожа?» — спросил я. «Знаем, конечно», — ответили оба почти что хором. «Петровича убили вчера, когда стрельба была. В поселок залетные бандюки заскочили, его из дома вытащили. Водить их и показывать, где что. И завалили, когда он что-то не так сказал». «Ох, ёб!» — тёхнул Петр. «И что? Где они? И что за стрельба?» «Они как раз на 18-й линии нарвались. Постреляли их там к ядрене матери. Но я к чему все это? У Петровича в доме осталась тулка 12-го калибра, и патронов к ней больше полусотни. Я точно знаю, сам ему патроны отдал». Получается, что она вроде как бесхозная уже. Я схожу, мгновенно подкинулся Витька, решив ковать железо, не отходя от кассы. «Возьми что-нибудь, чтобы дверь открыть», — сказал Леха. «Может, там и заперто, мы не проверяли. А ружье на виду должно лежать, как я думаю. Петрович его с собой носил, пока живой был». «А не шутите? А то полезу, а Петрович из этой самой тулки по мне. Вы-то откуда знаете?» «А мы и есть эти самые, с 18-й линии», — сказал я. У наших на глазах Петровичу привалили, никто и охнуть не успел. «А Бандюков?» «Всех», — ответил я. «Их в болото, что в конце главной аллеи, свалили. Петровича по-человечески закопали, похоронили, в общем». «Ты скажи...» 3 дня назад кто бы такое подумал? Наехали, постреляли, человека убили. Тут бы уже ментов было. А теперь никому и дела нет». «Хана всему уже», — сказал Петр. «Грех не согласиться». Витька убежал, прихватив из багажника машины монтировку, а Петр остался с нами. «Серьезные у вас стволы», — сказал он. «Да стволы как стволы», — пожал я плечами. «Обычная КМ и просто с приблудами. Ничего крутого». «Да ну, оптика у вас там и все такое, как в кино». На это я даже отвечать не стал, просто снова пожал плечами. «Класс, прям зеленые береты», — продолжал куда-то клонить собеседник. «Кстати, а кто вам все это выдал-то?» «Никто». «Что выменили, что с мертвых бандюков взяли, что в Москве с мародеров», — почти честно ответил я. «Так, сбор у пососинки. А что вояки на заправке, кстати, выдали?» «А форма?» «Из магазина. Это все продается ведь, иди да покупай». «Куда сейчас пойдешь? Нам бы на бедность подкинули чего». «На бедность?» — задумчиво сказал я. «Ну, — кивнул мужик, — у нас дети, семьи». «Петр, значит так, чтобы потом непоняток не было», — заговорил я максимально отчетливо. «Я вам подкинул наводку на ствол, что от Петровича остался. Это в подарок. На этом халява закончилась. Ты по ящику слышал, что военные на заправках по Ленинградке на халяву людям карабины раздавали? Слышал? У тебя телек включен, я же слышу». «Ну?» «Салазки, гну! Они, может, и сейчас раздают. Ты ездил?» «Да блин, туда ехать», — махнул рукой Петя. «И кто так раздавать-то будет? Начнут нервы мотать. Предъяви, мол, то, предъяви это. А ты ездил? Спрашивал? Или предполагаешь? Или у меня вот спросил, как я свой получал? А как у нас еще может быть? Кто так раздавать будет?» Я почувствовал, что на меня накатывает волна злости. «Значит, слышал, но сидишь на заднице ровно и водку кушаешь. Ждешь, когда тебя спасать придут. Семью в тот дом услал, чтобы пить не мешали, а то, что их там сожрать могут, если кто забредет, ты даже не задумался». Петр покраснел, скорее от злости, чем от стыда. «Да кто сожрет-то?» — дал он петуха голосом. «Тут ни одного этого, как их? Ты, моляк, говори, да не заговаривайся. Первый этот уже позавчера ночью сюда приходил, почему Петрович, царство ему небесное, ворота и запер. Теперь насчет подкинуть чего? Подкидывать буду, только на обмен и никак иначе. У нас самих женщины и дети, нам их защищать надо. Да вот только нам ничего не надо, у нас все есть. У вас есть, а у людей ничего. Знаешь, сколько народу уже в поселке? И хрен ли, — возмутился я. И кто из них знает, что сторожа убили? И у ворот пост появился, может быть? Пусть не для защиты, так хоть предупредить, что мертвяки в ворота ломанулись. Или что? Все на дачу приехали, сезон открыли. Слышали, что в нашем углу стреляют? Хоть кто-то пришел глянуть, что случилось? Поискать оружие, выменять там или купить, договориться как-то, объединиться для защиты. Ни души в наш переулок не заходило. Это мы пошли оглядеться, сами сюда забрели. Так теперь, оказывается, делиться надо, с доставкой на дом. Так вот, Петя, хрен тебе по всей роже. Будут убивать, прибегайте к нам, защитим, мы не звери. Но на иждивение брать никого не будем. Вот тебе весь сказ. А за то, что мы тут у вас нажрали и выпили, держи. У меня на разгрузке так и болтался с утра подсумок с 12-м калибром, из которого я вытащил дюжину ружейных патронов и сыпанул их на дощатый стол, по которому они раскатились, запутавшись в стаканах и тарелках. «Они к ружью Петровича подойдут», — сказал. «Мог бы денег дать, да только деньги нахрен никому не нужны уже. А мы пошли, будь здоров, Петя. И глупыми мыслями не заморачивайся, стреляем мы на раз и без раздумий, если с чем неправильным сунешься». Мы с Лехой встали из-за стола и пошли к калитке. Я понимаю, разумеется, что у нас был старт с большой форой, в отличие от всех остальных. Но даже ленивый бы уже сумел хоть что-то сделать, кроме того, что убежать на дачу и водку пить с ветчиной нарезанной. Жены у этих дебилов, дети. А им хоть хрен по деревне. Дело сделано, можно выпить. Чем кормить своих будут? Чем защищать? Да я как услышал, что военные со складов НЗ оружие на Ленинградке раздают. Тут же хотел бежать, сломя голову, да одумался. Кто что даст, когда увидит нас и без того стволами увешанных? Пусть лучше неимущим достанется. Чем больше людей вооружится, тем больше уцелеет. И все равно ведь мы выторговали стволы, хоть и для работы. А эти двое, слов не хватает. Слышали ведь бараны про раздачу оружия. Но тут же началось. А кто нам даст? Да небось и неправда. А зад от стула оторви, поезжай и проверь. До Ленинградки 10 километров всего. За спрос денег не берут, дорога туда безопасная. Даже к нам прицепиться можно, колонной дойти. Мы ведь ездим, глаза мозолим. Так нет, проще сидеть и водку сосать. Фу. Мы пошли дальше по аллеям поселка, оглядываясь по сторонам. Люди действительно появились, хоть и не очень много. То тут, то там во дворах было оживление. Кто-то не обращал на нас внимания, кто-то спрашивал, кто мы и откуда. Запомнился один мужик, лет 40 на вид, в морской тельняшке и старых джинсах, сколачивавший из хорошо подогнанных досок прочные щиты с небольшими отверстиями и примеривавшийся с ними к окнам своего дома. Возле стоящего во дворе верстака у него лежал какой-то импортный помповик с черным пластиковым цевьем и ложем. За домом стояла Нива, там же играли дети. Подошли к калитке, поздоровались, не заходя внутрь. Мужик представился Андреем. Сказал, что приехал на дачу с семьей и семьей товарища. Щиты же делает на всякий случай. Если мертвяки забредут в поселок, когда в доме все спать будут, например. К вечеру все окна первого этажа будут наглухо закрыты. Я посмотрел на щиты. Конструкция хитрая, с выдумкой. Прибитый снаружи щит оторвать можно при желании. Прибитый изнутри, внутрь же и затолкать. А вот такой. Из щита торчат длинные головки болтов на барашковых гайках. Щит надевается на открытое окно дома. Изнутри на эти болты сажается еще пара заранее просверленных досок, и гайки затягиваются. И облицовка дома не страдает, и оторвать этот щит разве что грузовиком с буксира получится. «Неплохо», — с уважением протянул Леха. «Стараемся», — ответил умелец. Разговорились. Мужик сказал, что охотник и ружье с запасом патронов у него было. Когда начались беспорядки, первое, что он сделал, собрал все деньги в доме и побежал покупать патроны. Купил несколько сотен, едва сумел до машины дотащить. Затем, когда все стало еще хуже на улицах, разумно подумал, что из большого города надо бежать на маленькую дачу. Созвонился с товарищем, с которым они на охоту вместе ездят, поручил ему накупить еды, сколько получится, и с семьей ехать сюда. Сам тоже, подзаняв денег у соседа, пополнил запасы, и теперь они двумя семьями здесь. «А что дальше делать собираетесь?» — спросил Леха. «Не знаем пока, если честно. Посмотрим». «Дима, товарищ мой, поехал оглядеться вокруг. Будем думать. Проблема в том, что если куда из Москвы ехать, то куда? Я москвич коренной, то есть даже вся родня из Москвы. У жены родня из Красноярска. Туда не доедешь». «Могу посоветовать ехать в большую воинскую часть», — сказал я в ответ. «Объехать Москву по бетонке, по кольцу и идти в сторону Нарофоминска. В Таманской дивизии или Кантемировской нормальным людям будут рады, я уверен». Срочники-то разбежались в основном, а им какую территорию и сколько имущества оборонять надо? Это раз. Минус, не расслабишься, у вояк и нравы соответствующие, военные, дисциплины и все такое. «Можем не доехать», — чуть скривился собеседник, прикинув что-то в уме. «Говорят, заправки работают всего по трем трассам, и то, как получится. Если заправиться на Ленинградке не получится, причем еще и канистры залить, я туда не поеду». «Нивы жрут хорошо, бак небольшой, а мне надо быть уверенным, что бензина хватит и туда, и если что не так, то обратно». В логике мужику не откажешь. Но на одну мысль он меня натолкнул. «А ты служил раньше?» «Срочную, на Северном флоте». «Работаешь кем?» «На сборке мебели я сейчас, а вообще, хоть плотником, хоть слесарем, хоть токарем, хоть автослесарем. Игорек, товарищ мой, тоже рукастый. Жена моя поваром в кафешке, его жена училка начальных классов». «Исчерпывающая информация». «Знаешь, ты завтра часам к 9 вечера подойди в наш угол, спроси меня. Может, присоветую, что поближе, чем Тамань с Кантемировкой. Есть одна идея, но мне сперва уточнить надо». Мужик кивнул, не задавая лишних вопросов. Мы попрощались с ним, пошли дальше. «Видал?» — спросил меня Леха, показав большим пальцем себе за плечо. «Видал. Эти, скорее всего, выживут. А те...» — я ткнул пальцем в сторону Пети. «Нет». Толя Бармалей, 26 марта, понедельник утро. Довольные добычей, Толя с Васькой зависли у знакомых проституток, Светки и Ленки. И утром понедельника прямо к ним на квартиру подъехало молодое пополнение, Костыль и Малек. Толя и Васька приняли их в утреннем неглиже, сидя на кухне и попивая кофе, поданный запуганными до услужливости девками, которые уже явно жалели, что открыли вечером дверь квартиры, несмотря на щедрую оплату услуг. Молодежь получила от Васьки ключи к «Мерседесу» и их отправили во двор райотдела за машиной, вручив им одно помповое ружье на двоих. Когда молодежь машину пригнала, Бармалей и Васька оделись. Собрались было выходить, но тут Ваську осенило, как отмыть салон машины. Светку с Ленкой тоже заставили одеться, взять тряпки и моющее средство с кухни, после чего их увезли с собой. Машины проскочили через опустевший город, заехали в лес и остановились у небольшого пруда, образовавшегося в маленьком песчаном карьере, из которого когда-то брали песок. Там проституткам поручили отмыть салон Геленвагена, заляпанный спекшейся кровью с мозгами вперемешку. Увидев, что творится внутри, они заортачились. Но Васька надавал обеим по морде, после чего направил на них ствол и пообещал, что если они не уберутся в машине сейчас, то через 3 секунды одна из них будет еще и убирать мозги второй. Это подействовало, и через час в «Мерседесе» стало почти чисто. Васька принял работу на удовлетворительно, после чего проституток заставили раздеться. Их долго трахали всевозможными способами, вчетвером, после чего поставили на колени, а костылю с мальком приказали выстрелить им в голову. Проститутки рыдали и умоляли не убивать, но костыль застрелил Светку без всяких сомнений и угрызений совести. Малька же вывернуло, и он смог выстрелить в голову Ленке лишь после того, как Бармалей приставил ТТшник ему к башке и пообещал кончить его. Тогда малек нажал на спуск, голова Ленки разлетелась, но малька уже не выворачивала. Пионерам дали один из помповиков и обрез, а пистолеты и мейверик остались у Бармалея с Васькой. Все погрузились в машины и поехали обратно к городу. По пути заметили мужичка, возившегося под капотом у задроченной шестерки, и костыль стрельнул ему в голову из обреза, даже не выходя из машины. Просто так. Затем запас идей у банды закончился. Поток машин на Ленинградке был ощутимо интенсивнее. На заправке разместились военные. В сторону с главной дороги, иначе чем заправиться, никто не сворачивал. После половины дня бесполезного и бесцельного кружения по окрестностям Толя повел всех на заправку. Бензин в баке его «Паджеро» заканчивался, да и мерина не мешало бы заправить. Номера с него на всякий случай сняли, а выбитое стекло заклеили полиэтиленом с помощью клейкой ленты. На заправке их ожидал сюрприз, причем такой, что у Толи мелькнула мысль. «И нахрена мы соседа привалили?» Военные раздавали оружие с борта бронированного «Урала». Правда, требовали у каждого документы, придирчиво их осматривали, затем проверяли по какой-то там базе данных, после чего человек получал на руки АКМ, пару рожков и патроны в пачках. У Толи судимости были, равно как и у Малька, а вот Васька, мент и костыль таковых не имели.